Ну, ты хочешь пошутить вместе в формате какого-то батла? Или ты хочешь пошутить Нет, вместе я хочу будем... перебрала набить. А, В нет, формате давай лучше, этого. слушай, давай лучше вместе посидим, пранки послушаем. Чего? Давай, скажи мне, значит, вместе посидим, послушаем пранки. Да пошел ты нахуй, кто с тобой кушать будет, бля? Ты Да. с кем разговариваешь, Ишак? Ты, блядь, что, ты шутки со мной будешь в контакте сидеть шутить? Нет, Я тебе нет. вопрос задал, знаешь ты этого человека или нет? Какого Нахрена ты человека? свои... Никиту этого? Ну, знаю, знаю, знаю, знаю. Ну, и что дальше? Этот ублюдок задел мою мать. А, Я хочу его найти. Ты про эту шлюху, я понял. А зачем ты троллишь меня? Я сегодня с утра увидел это сообщение, как этот ублюдок написал, на нервах. Я хочу этого человека найти. Я его по-любому найду. Ну все, Ну ты ищи. скажешь мне, Ищи, но ты ищи, скажешь, где ищи. он? Ищи. Где он? Он сейчас на площади твоей выебанной мамаши. Как ты сказал, повтори еще раз. На площади твоей выебанной мамаши. Моей, да? Да, твоей, да. Слушай, ублюдок, а где с тобой можно встретиться? Ну, смотри, со мной можно встретиться недалеко от жирной жопы твоей мамаши-шлюхи. Ты уверен, что я тебя не найду? Нет-нет, я уверен, что мы с тобой можем там встретиться. Слушай, поверь мне, ты не это клянусь. Я вот клянусь, что ты знаешь, да, то, что я мусульманин, я Аллахом клянусь, что я тебе горло перережу за это. Охуенно. Я тебя, слушай, ублюдок, на колени я поставлю. Я жду этого давным-давно. Когда уже, блядь? Когда уже? Ну? Давным-давно ждешь? Говным-говно. Ты в Шаге живешь, да, в Люберцах? Да, да, да, в Люберцах. Хорошо, дядя, мы с тобой там встретимся. Если ты там живешь, мы с тобой там встретимся. Угу. И я тебя, слушай, так, блядь, размажу. Как ты меня размажешь? Как ты меня размажешь? Ты просто увидишь, да, я тебя заставлю, блядь. Просто вот все, что ты сказал, если даже там не находишься, по-любому в МПГУ кто-то знает тебя. Mm-hmm. Я по-любому узнаю, где ты. Ну, и за каждое слово, сказанное тобой, за каждое слово я буду отрубать тебя по пальцу. Пожалуйста, я не мужик, надо. Ну не надо. Ну не давай не по пальцу, блядь. Давай по. Ну не надо. Ну серьезно, ну что ты как этот, блядь? Давай по-нормальному. Слышь, черт, рот закрой. Я тебе говорю, ты свой пидорский голос убери. Я тебе говорю, я не мужик, если я это не сделаю. Я вот буду искать, я вот сейчас как выпишусь из больнички, я, блядь, начну тебя искать. И твоего пидорка, я вас обоих найду. Я вам такое устрою. Бля, да нахуя, что, дружище, ты? не надо этого делать. Давай по-нормальному. Пошел сейчас. Ты нахуй, друг. Да давай, тебе. Давай по-нормальному с тобой договоримся. Такое нормальному. Ты со мной, знаешь, когда поговоришь, вот когда я к тебе приеду, я тебя найду. Я уверен, что тебя в общаге нет, потому что я в этой общаге каждого знаю. И знаю во второй общаге каждого. Так, а ты знаешь, что в этой общаге, знаешь, почему каждый тебя знает? Потому что каждый знает твою маму. Хорошо, ублюдок. Мы с тобой встретимся. Это по-любому. Ты, конечно, как мужик не выйдешь со мной. Я это знаю, потому что ты тот вот самый конченый тролль, что вот в интернете пиздит. Нет, ну подожди, ты бы мне в лицо это, ты бы мне в лицо, ты бы засал мне в лицо это сказать. Вот сейчас, вот то, что ты сейчас говоришь, если мы с тобой лицо к лицу бы встретились, ты бы заочковал бы мне это сказать. Только по телефону и можешь кукарекать. Клавиатурщик. Я тебе сейчас скажу. Вот, я же говорю, ты ссышь, ты только сейчас и можешь сказать. Ты ссышь просто, блядь. Но ты сможешь подъехать к общаге? Или я дай смогу свой подъехать, адрес, где ты смотри, находишь. Я смогу подъехать куда угодно, но я знаю, что ты очкошник. Я знаю это. Да? Да. Хорошо, ублюдок, подъезжай к общаге. Вот это я отвечу сейчас... за каждое сказанное мое слово. Ну, так слышишь, ты на коленях будешь отвечать, понимаешь это, да? Я тебя так на колени поставлю. Ты приедешь туда. Приедешь ты? Куда ты хочешь, чтобы я приехал? В общагу. В общагу? Ну, в Люберцы. Вообще могу, конечно, да. Смотри, я могу с собой захватить еще и Шамиля, понимаешь? И вместе с ним, давай, мы тебя в два смычка выебем. Как тебе такая идея? Слушай, не похуй, с кем ты придешь. Нет, ты ну, когда, были, у тебя когда-то, были у тебя когда-то такие мечты? Хотел бы ты, чтобы тебя пронзили с двух сторон? А? Слушай, ты подойди. Нет, ну серьезно, подожди, ты ответь на вопрос. Просто если, были, смотри. Нет, ты просто ответь на вопрос. Или ты отвечаешь на вопрос, что типа да, были, и окей, хорошо, тогда значит я беру с собой Шамиля. Просто Новый год, понимаешь, сбываются желания. Вот сейчас, значит, желание может быть сбудется. Точнее, не сейчас, по чуть попозже. Ты такая я тебе объясняю, подожди. Да мне похуй на твои объяснения. Да ты заткнись и слушай сюда, долбоеб. Я смотри. Я сейчас заткну, ублюдок, бля. Ты так заткнул, ублюдок. Значит, смотри сюда. У тебя есть возможность. Подожди, да, долбоеб, послушай меня внимательно. Дебил. Я тебе сейчас ебальник сломаю, закрой свой рот, а? Я тебе еще раз повторяю, ты меня слушаешь сейчас внимательно, если ты вообще хочешь... Если ты хочешь встретиться, ты меня слушаешь сейчас внимательно. Значит, у тебя, пидора Тухлодырова, есть возможность, значит, выиграть годовой билет в конфач. Каким образом? Я тебе объясняю. Ты свой новогодний стол фоткаешь, а на нем, на телефоне или на планшете ставишь мою аватарку, понял? И все, фотографируешь и в предложку у паблика кидаешь. Можешь выиграть годовой конфач. Выиграешь годовой конфач, мы с тобой пообщаемся тет на тет. Я тебе это все устрою, блюдо. Устроишь? Я тебе это все устрою. Да. Ну вот, замечательно. Ты приедь только. Нет, ну, так смотри. Будь мужиком, приедь. Хорошо, даже если я приеду с Шамилем, да? Ты же хочешь, ну, типа... Да мне похуй, с кем ты приедешь. Приедь в общагу. Так, хорошо. Сейчас ВКонтакте не пиши мне. Не, я буду писать вообще тебе. Я буду писать тебе. Да причем, не будешь ты писать. Я буду писать, вот, я буду, знаешь, буду тебе писать. Я тебе сейчас скину свой номер. Это не мой номер, я это у другого человека так, взял. Так, а чей это номер? Подожди, стой. А зачем? Какой смысл? А тебе не похуй, чей это номер? Слушай, у тебя такой голос Гондон, странный. Бля. Слушай, подожди, тебя случайно жопу не ебали, а? Такой голос странный у тебя. Мразь ебучая, я тебе говорю еще раз, смотри. Да, я да. Тебя просто сейчас закину в черный список, потому что я твои шлюханские разговоры, блядь, за 33 хуя услышивать не собираюсь. Я тебе адрес так, дал. Так, в смысле, я тебе задал Люблик. Прямой вопрос, подожди. Я тебе задал прямой вопрос, в чем проблема, я не понимаю, что тебя смущает? Ты не можешь ответить на прямой вопрос? Пиздец. Ты стесняешься ответить на этот вопрос? Не, подожди, ты так и скажи, если у тебя комплексы. Слышишь, если у тебя комплексы, если ты ссышь, то так и скажи, хорошо. Слушай, гнида, я надеюсь, ты приедешь. Я очень надеюсь, потому что ты раз это говоришь, значит, ты хоть чуть-чуть в себя веришь. Ну ты понимаешь, я же говорю, я могу приехать с Шамилем. Да ты просто на вопрос так и не ответил. Приедешь. Ну хорошо, ты и скажи, у тебя были такие фантазии? У тебя фантазии... О, с Шамилем, все-таки ты хочешь, чтобы с двух сторон ты был пронзен. Окей, пронзен. Я тебя так пронзен. Слушай, ты привет, потом мы с тобой об этом поговорим. Ты привет. Мамка у тебя орёт, да? Ты привет, и я в больничке, идиот, блин. А ты уже в больничке? Так куда ты ломишься, слышишь? Или что, у тебя диарея, обосрался Чего? Опять? Ну ладно, слышишь, хорошо, все. Сучка ты тупая, я тебе говорю, ты приедешь, скажи, когда ты приедешь, дату скажи, как только, чтобы я был в тот день в общаге, а? Как только ты закинешь в предложку паблика фотку со своим новогодним столом, так и приеду сразу, все, давай.